Глава вторая. Планеты на асценденте. Планеты, стоящие в первом доме, сильно воздействуют на впечатление, производимое человеком. Они влияют и на внешность, в первую очередь на лицо, и на общее ощущение. Планета проявляет себя, если является восходящей или если она гений рождения. Гением рождения считается планета, которая находится в пределах 1,5 градуса от асцендента с любой стороны, либо со стороны 12-го дома, либо со стороны 1-го дома. Восходящей называется планета в первых 10 градусах 1-го дома. Она тоже достаточно ярко проявлена и оказывает серьезное воздействие. По старым канонам даже считается, что планета в последних 5 градусах 12-го дома — тоже оказывает влияние. Но планеты в первом доме все же сильнее. Ну, а планета «гений рождения» точно будет бросаться в глаза. Если планета плотно села на асцендент, это невозможно не заметить. Взять хотя бы Маргарет Тэтчер, которую называли «железной леди». Хоть она и весы, и у нее скопление планет в весах, но гений ее рождения — Сатурн. Отсюда и стальной характер. Рассмотрим, какие особенности дают человеку разные планеты на асценденте. Солнце на асценденте. Красивые глаза, часто с кошачьим разрезом. Такой человек не обязательно красив, но он всегда заметный, харизматичный, импозантный. Солнце дарит ему убедительность и лучезарность. Даже если асцендент в Скорпионе — человек все равно приобретает солнечные львиные черты в поведении, внешности и манере держаться. В детстве он обаяшка, нравится взрослым. Если планета села на генеральную линию, то есть на асцендент, то она будет очень ярко себя проявлять, особенно если принципы самого асцендента коррелируют с принципами планеты. Например, человек с асцендентом в Овне и Солнцем во Льве будет очень ярким и харизматичным. Обладатель Солнца на асценденте в Рыбах тоже будет заметным, приятным, с красивыми глазами, но мягче. Знак накладывает свои дополнительные характеристики, но и планета влияет. Это будет не просто асцендент в Рыбах, а именно Солнце на асценденте в знаке Рыб. Луна на асценденте. Классическое положение для ушастых людей. Чем ближе Луна к асценденту, тем скорее она может давать лопоухость. Также Луна дает круглое лицо и бледность, а еще детскость во внешности и повадках. Например, если у человека асцендент в Деве или Весах, то Луна его смягчит, добавит ему детской непосредственности. У человека с Луной на асценденте — очень эмоциональное лицо, на котором, что называется, все написано. Это хорошее положение для актеров. Такие люди хорошо воспринимают эмоции и успешно подражают им. Дети с Луной на асценденте нередко капризны, с переменчивым настроением, могут часто плакать и много спать. Меркурий на асценденте. Яркий пример Меркурия на асценденте — Пьер Ришар. Данное положение планеты заостряет черты — нос, скулы, дает подвижную мимику и артикуляцию, постоянный прищур, бегающие глаза, быструю речь. Такие люди долго выглядят моложавыми и при этом часто похожи на подростков. В детстве непоседы, болтуны, почемучки, любопытные, в каждой бочке затычка. Венера на асценденте. Во-первых, такой человек часто уделяет большое внимание собственной внешности. Во-вторых, люди с Венерой на асценденте в основном очень привлекательны. Среди них, к примеру, Грейс Келли. Венера часто дает ямочки на щеках и красивые чувственные губы. Посмотрите на Анджелину Джоли. В детстве это долгожданный, любимый, спокойный ребенок. Узнать, как влияют планеты на асценденте непосредственно на внешность, можно с помощью ректификации гороскопа. У каждой планеты есть примерно 12 минут в день, чтобы стать гением рождения, то есть это довольно редкий показатель. Если у человека есть характерная черта во внешности, то ищите планету на асценденте. Например, мощный подбородок, вероятнее всего, означает, что на асцендент сел Сатурн. Марс на асценденте. Часто у таких людей бывает выдающийся нос, похожий на клюв, а также выступающие зубы, похожие на клыки, демоническая улыбка, щель между зубами. У женщин может быть низкий голос, как, например, у певицы Далиды. Марс нередко оставляет следы на лице — шрамы, ожоги, порезы, особенно если он гений рождения. Марс на асценденте у ребенка нередко является признаком стремительных родов, что тоже иногда помогает в ректификации. Мама даже могла травмироваться в них, если Марс находился в нехороших аспектах. Такой ребенок много кричит и плохо спит, зато вырастает деятельным человеком с активной жизненной позицией. У мужчин с Марсом на асценденте может быть привлекательная внешность. Все-таки Марс — мужская планета. Но лицо быстро огрубевает и стареет. Влияние планет в первом доме на внешность. Солнце, Венера и Юпитер в первом доме украшают улыбку, а Марс и Сатурн ее портят. Плохая кожа — следствие негативных аспектов Венеры и или Луны с Марсом, Сатурном или Нептуном. Планеты на асценденте, которые ослабляют здоровье — Нептун и Сатурн, в меньшей степени Луна. Марс и Уран дают травматизм, а Солнце и Юпитер на асценденте и в первом доме, наоборот, дарят хорошее здоровье. Такой человек румяный, кровь с молоком. Венера — тоже показатель неплохого здоровья. Юпитер на асценденте. Дает корпулентность, плотность тела. Характерная черта лица — большой лоб, на котором с возрастом могут появиться залысины. Люди с Юпитером на асценденте не говорят, а вещают, очень убедительны, умеют внушать доверие, выглядеть крутыми, самоуверенными, напористыми. В детстве они тоже довольно крупные. Сатурн на асценденте. Дает худобу и высокий рост. Также дает худое лицо. Иногда лицо человека с Сатурном на асценденте похоже на череп, обтянутый кожей. Кроме того, оно жесткое и волевое. Часто у таких людей крепкий выдающийся подбородок и железный характер. От обладателя Сатурна на асценденте может быть ощущение либо жесткости, закрытости, сильной воли, пример Маргарет Тэтчер, либо фатализма, рока, глубокого несчастья, безысходности, трагичности. Последнее очень сильно зависит от знака, но в целом, как правило, люди этого типа чаще грустные, чем веселые. Сатурн на асценденте у ребенка может означать тяжелые затяжные роды. В детстве, как правило, эти люди замкнутые и закрытые, им трудно выражать эмоции, производят впечатление маленьких взрослых. Настроение лица воздействуют только личностные планеты, а высшие планеты — Уран, Нептун, Плутон, Прозерпина, Хирон — дают какую-то необычную особенность, влияют на общее впечатление и сильно формируют характер. Уран на асценденте. Нетипичная, запоминающаяся внешность. Лицо нередко асимметричное, глаза могут быть разного цвета или очень светлыми. Уран часто дает плохое зрение, иногда косоглазие. Таких людей нельзя назвать некрасивыми, но они всегда с изюминкой. Человек с Ураном на асценденте любит стиль унисекс, порой производит противоречивые впечатления. Уран на асценденте может говорить о стремительных родах, как и Марс. В детстве обладатели Урана на асценденте бывают общительными, активными, непоседливыми и часто получают травмы. Мне часто говорят: «Угадай, кто я по знаку зодиака, ты же астролог». Но угадать невозможно, потому что на человека, кроме Солнца, влияют и другие факторы, тот же асцендент и, если есть, планета на асценденте. В своей онлайн-школе я на первых занятиях всегда предлагаю ученикам угадать, кто я по знаку зодиака и по асценденту. Не угадывают никогда. Нептун на асценденте. Долгие затяжные роды. Ребенок часто рождается вялый, заторможенный. Это один из показателей того, что он наглотался вод. В детстве много спит. Нептун часто дает интересные глаза, а также светлые радужки, даже когда у родителей они, к примеру, карие. Люди с Нептуном на асценденте, как правило, очень фотогеничны. На фотографиях могут выглядеть совсем не так, как в жизни. В целом складывается впечатление, что они погружены в себя, немного не от мира сего. Нептун на асценденте часто дает склонность к сильной полноте, лени и безразличию, даже фатализму. Может быть признаком слабого здоровья. Плутон на асценденте. Гротескная классика Николай Валуев. Угрожающая внешность. Взгляд из-под лобья, часто не мигающий, тяжелый и пристальный, нависающие надбровные дуги. Давящее впечатление дискомфорта. У меня был знакомый с Плутоном на асценденте. У него не было руки, но его все боялись, хотя он ничего страшного не мог сделать, да и в целом был абсолютно адекватным. А все потому, что у него был очень тяжелый взгляд, как будто звериный. Обладатели Плутона на асценденте — энергетически заряженные люди. От них исходит ощущение чего-то магического, порой даже демонического. Плутон на асценденте дает хорошее здоровье, отличную регенерацию тканей. Человек возрождается, как птица Феникс из пепла. Плутон на асценденте часто является показателем тяжелых родов, иногда даже смерти мамы. Дети с Плутоном на асценденте бывают трудными, неуправляемыми. С ними непросто находить общий язык. Прозерпина на асценденте. Незапоминающаяся внешность. Мелкие черты лица, небольшой рост, худощавость, переходящая в щуплость, отчего складывается ощущение некрупного человека. Это неплохо для женщин. Человек с прозерпиной на асценденте очень проницательный. Этакая мисс Марпл, старушка, которая везде сует свой нос, все видит и знает. Дети с прозерпиной на асценденте удивляют, например, тем, что у них белые трусы лежат отдельно от розовых. Они даже в 3 года взрослые, педантичные и аккуратные. Родителям не приходится заставлять их наводить порядок в комнате. Хирон на асценденте. Приятная, но, как правило, неприметная внешность, идеальная для дипломатов. Классический пример — глава МИД СССР Андрей Громыко, про которого говорили, что он пройдет между капельками дождя. Таков реальный талант людей с Хироном, гением рождения. Они комфортные, дипломатичные, невозмутимые. Умеют подстраиваться, договариваться, и когда им надо, легко проскальзывают между молотом и наковальней. В детстве спокойные, неконфликтные и уравновешенные. У родителей с ними, как правило, нет проблем. Черная луна на асценденте. Люди с черной луной на асценденте часто производят отвратительное впечатление, как будто они негодяи и злодеи, а внутри могут быть милейшими. У меня есть такой знакомый, он может специально сказать кому-то гадость, и только те, кто знаком с ним ближе, знают, что он хороший, добрейший, надежный человек, который всегда поможет. Но при знакомстве такие люди часто играют в злодеев, не являясь ими на самом деле. Что касается внешности, то у них могут быть некрасивые шрамы, дефекты, повреждения. Но в целом это классическая история про человека, в котором другие видят пороки, хотя на самом деле их может и не быть. Дети с черной луной на асценденте имеют репутацию зловредных хулиганов, что далеко не всегда совпадает с реальностью, и нередко выступают в роли козла отпущения. Белая луна на асценденте. Это история, противоположная черной луне на асценденте. Люди кажутся гораздо более приятными и благородными, чем они есть на самом деле. Часто производят впечатление прямо-таки ангелов. У меня есть знакомый с белой луной на асценденте. Мошенник. Отсидел 7 лет по этой статье. После этого мы с ним как-то случайно столкнулись в банке. Стоим с ним в очереди, и пожилая женщина мне говорит: «Девушка, вы слишком активная, вы не вызываете у меня доверия». А потом поворачивается к моему знакомому: «Молодой человек, помогите мне формуляр заполнить, я вот тут не понимаю, у вас лицо приятное, вы такое доверие вызываете». Я про себя думаю: «Ты что, бабушка? Он сейчас у тебя кошелек вытащит за несколько секунд. Я краснодипломница МГУ, у тебя доверия не вызываю, а отпетый мошенник с белой луной на асценденте очень даже вызывает». Дети с белой луной на асценденте, как правило, нравятся взрослым. Они приятные, милые и воспитанные. Узлы на асценденте. Узлы не имеют отношения к конкретному типажу внешности, потому что это фиктивные точки, но они дают дополнительные характеристики. Заходящий узел — признак нейтральной, как будто стертой внешности, неяркой и незапоминающейся, что очень хорошо для шпионов и работников спецслужб. Такой человек склонен действовать в коллективе, держаться в тени, растворяться в толпе. Восходящий узел делает человека ярким и заметным. Он выделяется, занимает активную жизненную позицию, привлекает к себе внимание. Чтобы определить, идет ему это на пользу или во вред, нужно посмотреть дополнительные факторы. Практикум. Как выбрать стиль одежды по асценденту? Чтобы произвести хорошее впечатление, нужно показывать себя в соответствии со знаком или планетой на асценденте. В таком случае вам будет легче обратить на себя внимание. Если вы выходите в люди, идете на собеседование, собираетесь выступать на публике или хотите, чтобы потенциальный жених не прошел мимо вас, то выбирайте стиль одежды, который подчеркнет асцендент. Считается, что в таком случае мир лучше считывает вас энергетически. Если у вас на асценденте висит планета, то при выборе одежды нужно в первую очередь обращать внимание на нее и только потом на знак зодиака, в котором находится асцендент. Например, если на асценденте в весах сидит Уран, то нужно скорее ублажать Уран. Асцендент в Овне и или Марс на асценденте. Яркие цвета — красный, желтый, оранжевый, золотой. Спортивный, сексуальный стиль в одежде. Для таких женщин уместны короткие юбки, декольте, голый живот. А мужчинам придется очень кстати, скажем, красная рубашка. Так, например, одевался Александр Меньшиков, соратник Петра I. Он носил малиновую рубашку, а император высоко ценил его за безграничную храбрость, прощая за это столь же безграничное воровство. Асцендент в Тельце и или Венера на асценденте. Важно производить впечатление чего-то мягкого, плюшевого, обволакивающего. Носить одежду уютную, приятную на ощупь. Это может быть шелк в жару, кашемир в холод. Следует подчеркивать шею. Красивые шарфы для женщин, шейные платки для мужчин. Подходят пастельные цвета. Асцендент в близнецах и или Меркурий на асценденте. Для женщин идеален стиль унисекс. Футболка, джинсы, кеды или кроссовки, как для мужчин, так и для женщин. Цвета — светлые и все оттенки белого. Важно подчеркивать руки, поэтому хороший маникюр обязателен. Полезно научиться красиво жестикулировать. Асцендент в Раке и или Луна на асценденте. Удобная, приятная на ощупь одежда цветов, связанных с водой — синего, голубого, зеленого, фиолетового, цвета морской волны. Женщинам важно подчеркивать грудь, поэтому стоит носить длинные цепочки, красивые кулоны, декольте, манишки. Мужчинам стоит подчеркивать линию плеч. Для этого подойдут обтягивающие водолазки, свитера с широким воротом. Асцендент во льве и или Солнце на асценденте. Яркие цвета, бренды, модные вещи, золотые украшения и часы, драгоценные камни. Асценденту во льве подойдет сумка с яркими принтами Луи Виттон. Женщины с асцендентом во льве — единственные, на ком будут нормально смотреться леопардовые лосины. Асцендент в деве и или Прозерпина на асценденте. Важно выглядеть прилично. Нет ярким цветам, лучше остановиться на светлых тонах. Умеренный макияж, хорошая укладка. Девам не очень идут распущенные волосы, куда актуальнее для них аккуратный хвост, пучок или коса. Им стоит выбирать офисный стиль, носить средний каблук, рубашки, одежду из ткани с мелким рисунком или мелкой вышивкой, некрупные украшения типа брошек и сережек-гвоздиков. Большое внимание следует уделять деталям. Асцендент в весах и или Хирон на асценденте. Важно внимание к деталям. Носите аксессуары, красивые ремни, пояса, интересные украшения. В целом весы хорошо чувствуют моду и одеваются элегантно, поэтому аксессуары и украшения, которые вписываются в общий стиль, единственное, что им стоит добавить. Асцендент в Скорпионе и или Плутон на асценденте. Секс, провокация, асимметрия, черный, красный, фиолетовый, цвета венозной крови. Если у вас нет возможности ходить на работу в ярком обтягивающем платье, наденьте под офисную одежду чулки или провокационное белье. Если Скорпион встал не с той ноги, он может прийти и в чем-нибудь неформальном, но все равно это будет скорее цепи и шипы, чем образ городского сумасшедшего. Любит татуировки. Асцендент в Стрельце и или Юпитер на асценденте. Хороший костюм, дорогая обувь, сумка элитного бренда. Цвета — темный, синий, серый, бордовый. Стиль деловой, офисный. Кстати, женщинам с асцендентом в Стрельце я рекомендую носить кольцо на указательном пальце. Стрелец и Юпитер вообще любят указывать пальцем. Асцендент в Козероге и или Сатурн на асценденте. Стоит носить механические часы со стрелками. Из одежды шляпы, корсеты, узкие юбки, неудобная одежда офисного стиля, каблуки. Цвета — черный, темный, синий, коричневый, серый. Если вы идете на собеседование или на деловую встречу, наденьте неудобный жесткий ремень, деловые узкие туфли, которые будут немного давить или натирать. Это держит Козерога в нужных рамках и помогает собраться, произвести впечатление максимальной уверенности и серьезности. Асцендент в Водолее и или Уран на асценденте. Таким людям повезло. Они могут позволить себе абсолютную эклектику в одежде, смешение цветов и стилей, в том числе унисекс. С них станется надеть обувь или носки разного цвета. Понятно, что не у всех есть возможность носить что-то необычное на работе, но точно можно себе позволить какую-нибудь яркую деталь, например, надеть туфли с каблуками в виде змеи, птицы или животного. Асцендент в рыбах и или Нептун на асценденте. Здесь на первое место выходят мягкие струящиеся ткани. Дамам рекомендуется очень женственный стиль: длинные платья, пышные рукава, летящие юбки, текучие складки, шелка, длинные струящиеся украшения. Цвета — синий, голубой, цвет морской волны, оттенки изумрудного. Мужчинам сложнее дать волю фантазии, но точно следует носить мягкие, удобные вещи. Хорошо подойдет стиль оверсайз.